Глава сороковая. Говорить лень. Просто прижимаюсь к его плечу и выдыхаю с облегчением, что за мгновение накрывает тело. Краем глаза улавливаю отражение в зеркале и зависаю. Со стороны кажется, что мы ведем себя, как влюбленные подростки. Но плевать. Я давно не ощущала себя легко и беззаботно, что сейчас готова отдать все, лишь бы продлить эти удивительные мгновения. «Эй, сладкая парочка Твикс!» тянет Соня за дверью и добавляет громче. «Завтрак готов, спускайтесь!» Неохотно, но Глеб разжимает объятия и выпускает меня со вздохом. «Какие планы на день?» спрашивает, когда спускаемся по лестнице. «Есть предложение?» уточняю лениво, ощущая себя слишком расслабленной для каких-либо путешествий. «Есть парочка. Загадочности напускает столько, что загораюсь за секунду. И какие же?» притормаживает прямо на пороге кухни и, обернувшись ко мне, тянет практически у губ с коварной усмешкой. «Немного терпения, дорогая. Скоро сама все узнаешь». «Я не против вашего воркования». Соня вклинивается как раз в тот момент, когда Глеб практически невесомо касается моих губ. «Но тут дети». Мгновенно отшатываемся и оба с непониманием глядим на близнецов, Маша и Миша. Лупают на нас огромными глазками-бусинками, в которых плещется неподдельный интерес. «Их еще не забрали?» Удивляюсь, усаживаясь за стол. «Скоро мама заберет малышню». Соня с угрюмостью стреляет глазами в Глеба, словно боится, что он отругает ее за непрошенную компанию. «Я помню условия, чтобы больше не было других людей в отеле. К вечеру детей уже не будет, обещаю». Тоже зыркаю на любимого, на его лице лишь хмурость, но не упрек или что-то вроде того. «Пусть остаются». Пожимает плечами и хватается за приборы. «Они нам не мешают с Мирой. Тем более после завтрака мы планируем пойти на прогулку до вечера». В итоге Соня мечется по кухне, как маленький ураган, пока мы с Глебом доедаем сырники. Малышня набивает пузики буквально за 5 минут, и они тут же срываются со стульев. Забиваются в угол и что-то там чудят, после чего уматывают в гостиную. И возвращается уже каждый с мягкой игрушкой в руках, снова устраиваясь в свой угол, расцениваемые мною как некую вариацию халабуды. Там и подушки с дивана, и плед, но подруга помалкивает, давая им маневры на фантазию для игр. У Сони вдруг зазвонил мобильник, и когда она глянула на номер, то буквально посерела. Выскочила из кухни, как ужаленная, я только и успела проводить ее спину взглядом. Разговора не слышно, но я отчего-то заранее напрягаюсь, будто над домом скоро сгустятся тучи. Видимо, меня все еще грызет вина от мысли, что подруга влезла в долги, и ее ферма на грани краха. В таком ключе каждый звонок будет казаться адовым. «Черт, все пропало!» Вернувшись, Соня обеими руками схватилась за голову. «Что случилось?» — поинтересовался Глеб, отпивая кофе. «Мне срочно нужно отлучиться в банк, но дети...» Стонет, а я не успеваю даже слова вставить. «Езжай, а мы за ними присмотрим с Мирой». «Надо сказать, мы с подругой обе прифигели!» на безапелляционное заявление Глеба. «Но вы ведь собирались погулять», возражает и тут же ищет другие варианты. «Я могу попросить бабульку-соседку, она не должна отказать». «София», громко и четко, будто приказ подчиненной отдает, «прогулка от нас никуда не сбежит, а вот проблемы в банке – это дело нешуточное». Мы все втроем бросаем взгляд на близнецов, но им пофиг на происходящее, они задорно молотят друг друга подушками, как два мини-гладиатора на арене. «Ты уходи! Нет, ты уходи!» У них там, судя по всему, дележка территории, и я прыскаю в кулак от комичной драки, если ее можно так назвать. «Так, Миша! Маша!» Оба реагируют на ее строгий голос, встают как по стойке, пряча игрушки за спинами и одаривая подругу поистине милыми улыбками. Мол, мы паиньки, разве могут быть сомнения? «Малышня, вы сейчас остаетесь с Мирой и... Соня бросает нахмуренный взгляд на Арсеньева, заканчивает увереннее. «И с дядей Глебом!» Глеб, бедный, едва кофе не подавился. Сразу с ухмылкой возвращаю ему ироничный взгляд. «Ага, неприятно, когда дядей называют. Мне вот тоже тетя Мира из уст Ильи, как нож по сердцу». «Ну...» — тянет игриво и тут же добавляет. «Так звучит даже солиднее». Подмигивает мне, зараза, типа обыграл. Соня почти сразу убегает, на ходу снимая фартук, и возвращается уже переодетая, держа в руке сумочку и мобильник. «Ты 3 часа, ну, максимум 4, и я вернусь», — обещает, оглядываясь по сторонам на кухне. «Еда в холодильнике, игрушки дети сами найдут. Короче, справитесь». «Машина нужна?» Глеб уже тянется рукой в карман штанов, но подруга отмахивается. «Спасибо, но у меня есть. Все, я убежала. Если что, звоните». Исчезает буквально на глазах, и мы с Глебом остаемся вдвоем. Вернее, вчетвером, с двумя маленькими ураганчиками. Любимый прибирает за собой посуду и даже моет тарелки, а после встает истуканом. Кажется, что после ухода подруги самоуверенность Глеба растворяется так же быстро, как кофе 3 в 1. «И что теперь?» — спрашивает риторически. Упирает руки в бока, ведь малышня кружит возле него, как акулы у лодки с людьми. Почти посмеиваюсь, видя растерянность на лице любимого, будто у него детей никогда не было, и не ясно, что с ними делать. Или, может, за 16 лет уже все забыл? Да и я не могу похвастаться особыми навыками. Нужно их чем-то занять. Желательно, чтобы при этом никто не пострадал. Предположительно, я. Хмыкает, видя, как Маша тянется рукой с ножницами. Где их умудрилась найти? К его штанине. «Дяде Глёпу не идет», — спорит маленькая модница. А я хохочу на весь дом, хватаясь за живот, не в силах остановить истерику. «Глёп! Все, моя жизнь не станет больше прежней!» «Я кто?» Моргает в неверии, но шустро отнимает у Маши ножницы за секунду до катастрофы и прячет их в шкафу. Тепло становится на душе, видя любимого в окружении детей. Пусть чужих, но это так трогательно, что слезы сами скапливаются в уголках глаз. Пока активно моргаю, смахивая влагу, дети убегают из кухни, и на секунду образовывается тишина. Не к добру. Залетаю в гостиную как раз в тот момент, когда Миша пытается совать деревянный кубик в розетку. «Нет!» – истерично ору, оттаскивая его за руку. «В розетку ни-ни!» Миша забавно надувает губки. «Нет!» – вырывается, но силы неравны. «Домик для жука!» – тычет пальчиком на розетку. Я же раздосадованно стану. «Что за жук? И почему розетка его домик? Даже спрашивать не хочу!» Глеб спасает ситуацию, усаживается посреди комнаты и сгребает к себе все кубики. Маша в ту же секунду плюхается рядом. «Построй дом для нашей лошадки!» Тянет ему игрушку, но в последний момент передумывает и прижимает ту к груди, как собственное сокровище. Миша рвется к ним, поэтому с выдохом отпускаю мелкого хулигана. И зависаю, глядя, как умело любимый занимает интерес малышни, складывая из кубиков что-то вроде замка. Он такой в этот момент, сосредоточенный и каплю напряженный, будто строит реальный дом для семьи, и любая ошибка в конструкции чревата последствиями. Хоть и хмурится, но улыбается, когда смотрит на детей, а они радостно хлопают в ладоши. Щемит в груди до такой степени, что аж дышать трудно. Я не стала матерью из-за жестокости Сашки, была лишена всего этого из-за его эгоизма, и теперь только и остается, что с грустью наблюдать за играми чужих детей. Может, слова Глеба и имели смысл, словно не я бесплодна, но поверить в них после стольких лет лечения и безуспешных попыток нереально. «Криво!» – орёт Маша, как опытный прораб неумелому рабочему. «Ты чё, строить не умеешь?» «Сейчас всё поправим», – уступчиво соглашается, но... Оп! Встав, Миша с разбега врезается в башню, отчего кубики разлетаются в разные стороны. Дети резвятся, смеются, словно натворили нечто, что способно спасти мир и жутко довольны собой. Глеб замирает, а после медленно поворачивается ко мне и бросает сухо. «Это варварство!» «Это дети!» – пожимаю плечами с улыбкой, что наверняка касается и глаз. Ведь взгляд любимого вмиг становится жарким и обещающим, под которым сгораю дотла за секунду. И если мы думали, что кубики – вершина айсберга, то сильно заблуждались. Через 5 минут Миша забрался под стол, потому что он тролль. Да-да, именно так он и заявил мне, чтобы не совалась в его пещеру, иначе слопает вместо ужина. «Да кто я такая, чтобы мешать маленькому троллю?» Маша погналась за Глебом с расческой и криками. «Сядь! Я тебя причешу!» Он сдается на милость будущей стилистки и с поражением принимает собственную долю. Я же прячусь за высокой драценной, чтобы ошалевшая гламурная чика не бросила глаз на мои волосы. «Будешь красивый!» — объясняет, цепляя на волосы несколько заколок и взъерошивая их до невозможности. «Мира!» — любимый тянет трагично, ища меня взглядом. «Спасай!» Но вместо меня из-под стола выползает Миша с воплем. «Я злобный тролль!» И вихрем несется по коридору. Глеб, видимо, решил, что это его шанс на побег, и пока Маша отвлеклась, бросился за ее братиком. Ну, а она за ними двумя. А я следом нырнула в безудержное веселье. Мы гоняли по коридору так отчаянно, словно участвовали в гонках на выживание. И при этом близнецы визжали, как пожарные сирены, что аж уши в трубочку сворачивались. Глеб, пытаясь их догнать, несколько раз чуть не разбил вазу, но все же уронил пару стульев и разбил тарелку. Я только и успевала с ворчанием прибирать хаос, устроенный тремя, черт подери, детьми. В какой-то момент Миша умчался на второй этаж, чтобы найти клад, а Маша поскользнулась на ковре и совсем неграциозно полетела носом к полу. Но Глеб поймал ее на лету, хвастаясь передо мной молниеносной реакцией. «Дядя Глеб сильный!» — восхищалась малявка, прижимаясь к нему и обнимая ручками за шею. «Как Халк, только красивый!» «Как Халк!» — растерянно повторил Глеб, а я похрюкивала в кулак, чтобы скрыть рвущийся изо всех щелей гогот. «Эти дети! Что-то с чем-то! Я просто умираю со смеху! Все, похороните меня прямо в этом пушистом ковре!»